241. Всякое жаление сжимает сердце, но жаление о других расширяет после сердца новым светом, тогда как само жаление оставляет сердце, как сморщенное манго. То же и о восторге, и о даянии милостыни. Пора провести границу между своей корыстием и вселенским благом. Полезно в школах задавать содержание целых историй с вопросами, как поступили бы ученики на месте героев. Нужно не вкладывать в учеников определенные ответы, наоборот, открыть поле всяким соображениям, так учащиеся вступят на первые испытания. Потому нужно с первых лет приучать к свободному выбору последствий. Конечно, рука незримого учителя всегда предупредит о падении. Конечно, для этого нужно существование хотя бы тоненькой нити иерархии.